Часть третья. Дом сумасшедших. Эпиграф. Появляется все больше доказательств того, что до эпохи неолита, когда охотники и собиратели перешли к земледелию, большинство людей жили по принципам свободы, самоуправления и равноправия полов на основе уравнительного распределения благ и без какого-либо организованного насилия. Зерзан. Примечание. Зерзан, 1943 года рождения, американский философ и социолог, один из основных представителей анархо-примитивизма. Конец примечания. Почему примитивизм? Глава 33. Де Пальма показал свое удостоверение. Его пропустили через оцепление, а пухлый капрал из северного отделения даже поздоровался с ним. Лицо у капрала было серьезное. Перед кабинетом доктора Кайоля стояли Бессур и Лежандр и рассматривали какой-то предмет, который им показывал техник из научно-технического отдела. Раздался треск фотовспышек. «Здравствуй, Мишель», — поздоровался Лежандр. «Мы решили, что будет лучше не осматривать место преступления без тебя». «Отран?» «Мы ничего не знаем», — ответил Бессур. Психиатр исчез. Его секретарша заметила, что он не вышел из кабинета в обычное время, и забеспокоилась. Она несколько раз постучала в дверь, а потом вошла в кабинет. Кайоля там не было. Она долго ждала, но он не вернулся. Его портфель стоял на полу рядом с рабочим столом, пальто висело на вешалке, мобильный телефон тоже был в кабинете. Просмотр входящих и исходящих звонков мало что дал. В обоих списках были только номера из его врачебной телефонной книжки. Негативных отпечатков ладони, подписи от рана не было. «Я думаю, он хочет привести нас к чему-то или к какому-то месту», — предположил Карим. «Очень умное замечание», — иронически отозвался де Пальма. «Я бы добавил, что он хочет привести нас прямо к трупу Кайоля». Карим Бессур не смог сдержать улыбку, но в этот момент его взгляд, скользивший с одного предмета на другой, остановился на письменном столе и замер. На столе лежал шарик, свернутый из газетной бумаги. Карим концом ручки развернул этот клочок газеты и воскликнул. «Палец! Здесь, внутри, фаланга человеческого пальца!» Он посмотрел на собственную ладонь, потом на обрезок пальца и сделал вывод. «Возможно, указательный палец правой руки». На смятом и запачканном кровью клочке бумаги можно было прочесть только напечатанный большими жирными буквами заголовок «Крестная мука Люси». Автоматическая картотека, в которой хранились отпечатки пальцев, выдала имя «Тома Отран» и примечание «Находится в заключении». Данные картотеки устарели. Де Пальма долго смотрел на отпечаток, который жирными черными линиями рисовал на экране компьютер. Длинные, извилистые, кривые, разрывы линий, островки и разветвления. Этот отпечаток говорил ему что-то, но на языке, которого майор еще не понимал. Ему еще никогда не приходилось иметь дело с убийцей, который калечит самого себя. И эта мысль действовала на него как сигнал тревоги. Он решил, что душевная болезнь Тома Отрана перешла на новую стадию развития за те 6 лет, которые тот провел в центральной тюрьме. Правда, это противоречило представлениям де Пальмы о душевных болезнях, а он знал о них немало. Почему именно палец? И почему он завернут в газетную статью, где описана смерть Люси Менье? Нужно было произвести обыск в доме доктора Кайоля. Лежандр в первый раз был против такого намерения. Официально психиатр не считался мертвым, поэтому никто не мог войти в его дом без веской причины. Оставалось одно – подчеркивать крайнюю необходимость этой меры и говорить, что нельзя сидеть, сложа руки. Лежандр уступил. Придя в особняк Кайоля, Бессур и барон обнаружили, что входная дверь взломана, а в холле один из стульев перевернут. Они быстро обошли первый этаж, большую гостиную, кабинет и 2 комнаты, которыми, должно быть, уже много лет никто не пользовался. Просторная кухня и столовая выходили в маленький неухоженный сад. Полки в кабинете были заставлены научной литературой. Дверь, которая вела в подвальный этаж, была открыта. Винтовая лестница спускалась в ту часть подвала, которая была вырублена в скале. Ее нижний конец находился в прихожей подвального этажа, откуда можно было пройти в котельную и в прачечную, которой теперь не пользовались. Пол здесь давно не подметали, и Бессур заметил на нем следы босых ног. «Он прошел здесь», — сказал Бессур де Пальме. «Сделай с них слепки и поскорее», — велел ему барон. 2 отпечатка были обнаружены перед стенным шкафом. Отран останавливался на этом месте. «Осторожно». Стараясь не стереть ни один возможный след, де Пальма открыл шкаф. Внутри лежали старые белые больничные простыни и полотенца того же цвета, аккуратно сложенные 4. Это белье пожелтело и пахло плесенью. «Ради чего ты пришел сюда?» — пробормотал де Пальма. В противоположном конце прихожей была дверь в помещение, которое когда-то, наверное, было игровой комнатой для детей. В этой комнате стояла старая, покрытая пылью, лошадь-качалка, и вдоль стен были сложены ящики и коробки. «Погаси здесь свет, Карим, и передай мне свой фонарь». Круглое пятно света заскользило по полу. Ни одного следа ног не было. Бессур снова включил освещение и сказал, «Если Отран не заходил сюда, но зашел в прачечную, это, возможно, значит, что он бывал здесь и знает расположение комнат». «Или что он искал что-то определенное», — возразил де Пальма. «Искал тряпки или полотенца, как будто хотел что-то вытереть». Длинный коридор вел отсюда в остальные комнаты подвального этажа. Его пол был покрыт красными терракотовыми плитками, а стены выкрашены в белый цвет. 2 стеллажа, стоявшие возле стен, были заполнены стопками номеров журнала American Research. Страницы журналов покоробились от сырости. Никаких следов. По крайней мере, их не было видно невооруженным глазом. Бессур остановился перед толстой дверью, единственной во всем подвале, которая была закрыта. Вынул из кармана носовой платок и сквозь него повернул ручку двери. За дверью оказалась длинная комната, формой напоминавшая веретено, а меблировкой больничную палату. В центре стояла кровать, оборудованная кожаными ремнями. «Что это такое?» — удивился Карим. «Маленькая лаборатория доктора Кайоля», — воскликнул де Пальма. В головах кровати стояла тележка из нержавеющей стали. На ней лежали коробка и электрические провода, а сама она была связана несколькими кабелями с осциллоскопом и графопостроителем. «Похоже на систему для электроэнцефалограмм», — заметил Бессур. «Если только это не машина для электрошока», — поправил его де Пальма. «Ты так думаешь?» Де Пальма положил руку на край кровати. На подушке лежали провода разных цветов. «Должно быть, Кайоль укладывал сюда некоторых пациентов и вызывал у них эпилептические припадки. Обычно это делают под наркозом. Ток очень слабый. Это продолжается не больше 4 секунд». Барон повернул бакелитовую ручку на задней стенке коробки. На полукруглой шкале были проставлены серебряной краской цифры 20, 30, 40, 50 джоулей и так далее. «Обычно прибор устанавливают на 40 джоулей». «Похоже, ты с этим хорошо знаком, Мишель». Барон приподнял электроды с подушки. «Я прочел немало книг об этом. Психиатрия очаровывает и в то же время вызывает отвращение». Он посмотрел на лежавшее перед ним оборудование. «Сукцинилохолин — препарат для общего наркоза. Судороги от 2 до 4 секунд. 70 герц. От 50 до 70 джоулей. Затем пациенту делают вентиляцию вручную, и он встает с кровати. У него полная путаница в мыслях и более или менее серьезная потеря памяти». «Это ужасно!» — воскликнул Бессур. Аппаратура была покрыта толстым слоем пыли. На ней были видны следы пальцев. Они были оставлены недавно, и их было много. «Он приходил сюда», — пробормотал сквозь зубы де Пальма. «Я уверен, что это его следы». Под тонкими иглами графопостроителя лежал заметно пожелтевший от времени листок миллиметровой бумаги. На нем была начерчена энцефалограмма. Промежутки между пиками на ней были одинаковые. Красной рукой на листке было написано имя. «Бернар Монен». «Его надо разыскать. И как можно скорее». В глубине комнаты стоял серый металлический шкаф. Его дверь была открыта. На верхней полке стояли в ряд пузырьки и коробки с медикаментами. Этикетки на них выцвели от времени, но название можно было прочесть. Растворы хлорала, ларгактила, галоперидола, лепонекса. От шкафа пахло аптекой и пылью. На нижней полке электроприборы с клубками проводов. Эти клубки завершались на концах букетами резиновых или силиконовых присосок, которые лопнули от времени и стали похожи на цветы с испачканными грязью лепестками. «Они же совсем древние, эти аппараты!» — воскликнул Бессур. «Похожи на радио 50-х годов». «Должно быть, в то время он уже не играл роль ученика-чародея», — проворчал де Пальма. «Но в любом случае он должен был держать здесь и то, что осталось от прежнего периода. Эти вещи стоят целое состояние». На средней полке стоял ряд белых фарфоровых банок. На каждую наклеен кусок лейкопластыря с написанным на нем названием: «Айяуаска», «Ибога», «Пейотль», «Канабис», Псилоцибе полуанцетоловидное, псилоцибе кубинский. Примечание. Айауаска, южноамериканская лиана, ибога, африканский куст, пейотль, южноамериканский кактус, каннабис, наркотическая конопля, псилоцибе полуанцетовидное, гриб из рода псилоцибе, содержит галлюциногенные вещества, псилоцибе кубинский, другой галлюциногенный гриб из этого же рода, впервые был обнаружен на Кубе. Конец примечания. Бессур поднял крышки, заглянул внутрь и разочарованно сказал: «Сушеные листья и грибы — все это галлюциногены», — объяснил де Пальма. «Одни известны широко, другие меньше. Самые естественные и самые древние галлюциногены в мире. Ты думаешь, доктор накачивался этим между сеансами электрошока?» — пошутил Бессур. Де Пальма не оценил его юмор. «Кайоль, должно быть, давал их больным перед электрошоком или после него», — объяснил он. «А может быть, сочетал то и другое. Это просто чудовищно». Тогда психиатры исследовали новые пути. Это были 70-е годы, время ЛСД и кислот. Кайоль всего лишь человек своего времени. Он ставил опыты и доводил свой эксперимент до логического конца. Несомненно, он считал, что это полезно для его пациентов. Бессур поднял глаза. Тусклый свет неоновых ламп позволил увидеть тревогу на его лице. Карим двигался наугад по совершенно неизвестной ему территории. Вдруг он произнес: «На нижней полке не хватает коробок». К левой стене был пристроен деревянный шкаф. Бессур дернул за ручку двери, но она была заперта на ключ и не поддалась. «Что будем делать, барон?» «Открывать!» — ответил де Пальма и перочинным ножом взломал замок. Внутри, на полке-доске, стояли в ряд по алфавиту ящики с картотеками. Три ящика были поставлены на самое видное место, в верхнем левом углу. Де Пальма достал первый из них и перелистал содержимое. «Это одна из медицинских карт от Рана. Несомненно, самое полное с начала лечения. Кайоль отметил даже самые первые дозы ларгактила», — заметил он. Майор провел пальцами по листам, как по клавишам аккордеона, и, наконец, остановился на пачке бумаг, касавшихся лечения от рана в Виль-Эвраре. Несколько отчетов о состоянии больного были сложены в одну прозрачную папку. Бессур вынул третий ящик и перенес его на стол, стоявший недалеко от кровати. «Здесь есть фотографии!» Он наклонился, чтобы рассмотреть снимок поближе, потом оттолкнул его и признался: «У меня от такого поджилки трясутся!» Фотография была черно-белая, сделанная в этой лаборатории. Отран лежал на кровати, и к его обритой голове были прикреплены электроды. История болезни, составленная Кайолем, охватывала первые годы психиатрического лечения от рана. С 11 лет до совершеннолетия. Это была жуткая хроника безумия. В первый раз Тома Отран был отправлен в больницу принудительно после очень жестокой драки в школе, где учились дети из квартала Мазарг. Мальчика положили в отделение доктора Кайоля, дали ему огромные дозы успокоительного и обездвижили на целую ночь. «Что у них значит обездвижить?» — поинтересовался Бессур. «Держать в смирительной рубашке или привязать ремнями к кровати». Бессур сморщился от отвращения. Он был опасен, Карим. Крайне опасен для себя и для других. Да, но все-таки это был ребенок. Всего 11 лет. Это были 60-е годы. В то время психиатрические лечебницы были похожи на тюрьмы. Если человек не шел по указанной дорожке, персонал силой заставлял его это делать. С тех пор стало иначе? В психушках – да, в каталажках – нет. Бессур поставил на стол второй ящик из трех. После смерти отца Атран опять оказался в психиатрической лечебнице и вернулся оттуда только в 1972 году, на первый взгляд здоровым. Доктор Кайоль поставил ему диагноз «юношеская шизофрения». 1972 год. Это время, когда началось разделение психиатрических больниц на сектора. Общество было настроено против психиатров. Больных стали выпускать, и лечебницы опустели. Свободу психически больным. А общество обязано относиться к ним достойно, но общество не отнеслось к ним достойно. Начались разговоры о том, что на свободу выпускают убийц, хотя такие случаи, как Отран, встречаются очень редко, один человек за 10 лет, не больше. Всего один случай за все годы службы барона в уголовном розыске. Бессур смотрел на де Пальму, который полностью погрузился в чтение медицинской карты. Он знал майора уже несколько лет, но еще ни разу не видел его таким. «Можно задать тебе вопрос?» «Я тебя слушаю, сынок». «Как получилось, что ты так хорошо знаешь психиатрию?» «Мне приходилось иметь дело с ней много раз за мою жизнь. Это оставляет следы в памяти. Это были дела по работе или личные?» «И то, и другое, сынок». Бессур пожалел, что задал эти вопросы. После них настроение у барона стало какое-то странное, а лицо сделалось суровым и мрачным, как катафалк. Вскоре к ним пришел Лежандр. День уже подходил к концу, и он начал беспокоиться. Начинался шум из-за похищения Кайоля. Журналисты один за другим звонили в полицию по этому поводу. Они еще не связали это преступление с побегом Отрана, но сделают это уже через несколько часов. Убийство Люси Менье они тоже пока не привязали к этим событиям. Барон вынул из толстой стопы бумаг, которые перед этим сложил на столе Бессура, большую фотографию. Это был снимок отпечатка, который Отран оставил на потолке своей камеры. «Кто будет следующим или следующей?» — произнес он. «Я тебя не понимаю». «На этой руке не хватает трех пальцев — указательного, большого и мизинца. Указательный он уже отрубил». Лежандр побледнел. «Черт побери, Мишель! Ты полагаешь, что...» «Я не полагаю. Я утверждаю. Если он посылает нам знак, то, может быть, сообщает именно это. Он собирается совершить три убийства и убьет трех человек, которые очень близки ему или связаны с его болезнью. А мы должны угадать, кто они. Я желаю нам всем много мужества!» Лежандр сел, оперевшись локтем о край стола. Барон убрал снимок. «Как же он собирается их убить?» — спросил комиссар. «Меня волнует не как, а почему. Почему убита Люси Менье? Почему его палец завернут в вырезку из газеты, где идет речь об этом убийстве? В этот момент зазвонил телефон. Звонили из кабинета прокурора. Найден труп доктора Кайоля. Какой-то человек обнаружил его, гуляя по лесу Сан-Пон, примерно в 20 километрах от Марселя. Жандармерия проводит первый осмотр места преступления. Психиатр вместе со всеми своими тайнами уже лежит в ящике со льдом в Институте судебно-медицинской экспертизы.